Дмитрий Шатров, изгой, глава 1. Обычно охотился я, планировал ликвидации, сам же их исполнял, и никогда не думал, что стану мишенью, но это случилось. Тот день выжгло в памяти каленым железом, точнее, вечер, вечер семейного торжества, стол ломился от еды и напитков, играли в салки неугомонные племянник с племянницей, шутки мужа смеялась сестра, дядька доедал вторую тарелку салата, оливье он любил, отец дождался, пока я наполню фужеры шампанским, и постучал ножом по стеклу. Тост за здоровье матушки требовал тишины. Она у нас юбиляр, ей стукнуло 50. Я поднял свой бокал и почувствовал, как в ушах разрастается звон. Слабый, тонкий, далекий, как комарик пищал. Неприятности, обычно я их слышал не так, но с моими занятиями любое необычное надо воспринимать как угрозу. Стараясь не выдавать беспокойства, я напялил на лицо самую безмятежную из улыбок и активировал дар. Инсайт не сработал, только звон переместился вглубь черепа, и вместе с тем уши заложило как ватой. А вот это уже симптом нехороший. Я на рефлексах сунул руку под мышку, где, как правило, висел пистолет. Пальцы схватили пустоту. Чтоб тебя, я же, по легенде, айтишник, а тем пистолет ни к чему. Кто только такое придумал? Какой из меня айтишник? Рост под 2 метра. Плечи в сажени, руки не в каждую рубашку влезают. Сгибать боюсь, чтобы бицепсом не порвать, но это так, отвлеченные мысли. Я прикрыл глаза, активировал еще один дар, панораму. Короткое ощущение полета и развернулся вид с высоты. Металлочерепичная крыша, двор с огородиком, газон, забор из соломенного кирпича, палисадник, полный цветущей сирени. Звон взял тональностью выше, и глаза словно пылью засыпало. Резь, слезы и частая рябь помех. Но главное я увидеть успел. К дому бежали две тройки в снаряге спецназа, только без обозначения спецназ. Приближались технично, с автоматами у плеча, контролируя все возможные направления. Первая тройка уже сигала через забор, по мою душу, и подготовились хорошо. Вопрос, как выследили, но с этим я потом разберусь. Я вызвал модуль, но он, сука, не вызвался. Как, все же, хреново без дара, когда к дару привык. Вот для таких случаев и необходим пистолет, но его тоже нет. Я машинально поискал взглядом оружие или хоть что-то, что могло его заменить. Из доступного, только нож, вилка и стул. Хрен с ним, будем работать, чем есть. Все эти мысли и выводы пронеслись в голове в мгновение ока, но люди в черном оказались быстрее. Я даже предупредить родных не успел. За окнами едва слышно фыркнули выстрелы. Автоматная очередь раскрошила стекло. Дядюшка упал лицом в оливье, заливая белоснежную скатерть мозгами и кровью. Отец вздрогнул, умолкнув на полуслове, с недоумением посмотрел на меня и осел с расплывающимся на груди красным пятном. Дверной проем заслонил силуэт. Я вскочил, швырнул в него стул, но мебель не самый подходящий выбор оружия. Наемник скакнул в сторону. Второй, что оказался за ним, отбил стул ногой и прошелся по комнате одной длинной очередью. Я нырнул в перекат, выхватив пулю в плечо. Племянник рухнул срубленным деревцем. Сверху упала племянница. Сестра с мужем, так ничего и не поняв, завалились навзничь. Охнула мама. Я заорал от горя и боли, бросился к ней и встретился взглядом с бездонным жерлом ствола. «Привет от Несвицкого», — прошелестели слова. Вспышка. Звук выстрелов. Новая очередь растерзала меня. Последняя пуля ударила в лоб, погрузив в темноту. Прошел миг или вечность. Кромешную тьму прорезал призрачный свет. Проявился тоннель. Ага, все как по писаному. Свет, тоннель. Сейчас должны показать воспоминания о прошлой жизни. Дальше не помню, меня туда втянет, или ангелы спустятся. Да без разницы, в любом случае я вознесусь. Да, думаю, вознесусь, прямиком к райским вратам. Ничего подобного не случилось. Из тоннеля вышел мужик в белой хламиде. Седой, с длинными шелковистыми волосами и с всклокоченной бородой. Ему бы посох еще, и вылитый саруман. Он сделал шаг, остановился на границе света и тьмы, изрек с пафосом. Не произнес, не сказал, а именно изрек. Ты допустил смерть свою и смерть близких людей. Ты запятнал себя клеймом неудачи. Ты недостоин. Его голос гремел, давил, пригибал. И даже показалось, что где-то рядом заиграл церковный орган. Да что за бред? Ты кто такой, вообще? Дерзко спросил я, но с губ не слетело ни единого слова. Но я дам тебе шанс обелить свое имя. Пройди путь сначала и докажи, что ты истинный альт. Грянул гром, пространство расколола яркая молния, Мужик в белом развернулся и скрылся в тоннеле. Тот сжался в точку, исчез. Свет пропал со звуком лопнувшей лампочки. «Пройди, докажи». «Пошел нахрен», — крикнул я ему вслед, показав средний палец, но снова вышло беззвучно. А оскорбительный жест он спиной не увидел. «Дичь какая! Что вообще происходит?» Голова разрывалась от образов, сердце — от пережитых страданий. Бойня в родительском доме. Смерть мамы, отца. Моя смерть. Безумный старик с безумными фразами. Я что, действительно умер? Но почему тогда? Ведь если я мыслю, следовательно, существую. Или Декарт оказался неправ? В коридоре раздались голоса, я выдохнул и с трудом разлепил веки. Это был просто сон. Кошмар, до жути напоминавший реальность. И слава богу, что я наконец-то проснулся, прислушался, узнал мамин голос и с улыбкой отметил: «Жива, значит и все остальное неправда. Что с Мишенькой? Петр Петрович, любезный, ну не томите же, не извольте тревожиться, Лизавета Владимировна, кризис миновал, Мишенька выжил, но я до сих пор в некотором замешательстве. Стоп, Мишенька, мама меня так никогда не звала, из какого перепугу я должен умереть? Кто такой Петр Петрович? И почему, черт возьми, они так неестественно разговаривают? Ну-ка узнаю, мам!» — крикнул я, соскакивая с кровати, и рухнул на холодный паркет. Ноги меня не держали. Паркет? Откуда у нас в доме паркет? Боль в ушибленном локте сбила с мысли. Я зашипел, перехватил рукой руку и опешил. Они были не мои, и руки не мои, и ноги, и тело. Голос, кстати, тоже не такой, как был прежде. Повыше и какой-то капризный. Я попытался сесть, но сил не хватило даже для этого. Ёкарный бабай, да что происходит-то? В который раз вспыхнула тревожная мысль. Прежде чем я смог хоть что-то сообразить, дверь распахнулась, в комнату ворвались незнакомый толстяк и статная женщина со знакомыми чертами лица. Но и ее я не сразу узнал. «Мама, молодой человек, вам сейчас лучше не разговаривать. Поберегите силы, они вам понадобятся для восстановления. Помолчи, Мишенька, помолчи», — ласково прошептала мать, прижав теплую ладонь мне к губам, обернулась и позвала со строгостью в голосе: «Аглая, Фицджеральд, Трифон, где вы там ходите? Живее сюда». От такого поворота я и вовсе потерял дар речи, хотя вопросов сильно прибавилось. И да, лучше мне помолчать, пока не разберусь в ситуации, а то ляпну чего-нибудь не то и упекут меня в дом с желтыми стенами. И что-то мне все это переставало нравиться. Нет, Фицджеральд в соседстве с Трифоном повеселил, остальное не очень. В комнате появились новые лица. Вбежала девушка в черном платьишке чуть ниже колен, в беленьком фартучке, в чипце с кружевными оборочками. Шмыгнула мимо матушки, сноровисто расправила простыню, откинула одеяло и встала, скромно потупив глазки и сложив руки на животе, в ожидании дальнейших распоряжений. «Горничная, она здесь откуда?» Я удивленно скосил глаза. «Миленькая, и на лицо симпатичная, и фигурка что надо. Единственное, ее наряд по сравнению с маминым выглядел легкомысленно. Как-то не вязались у меня в голове оголенные ноги рядом с шикарнейшим платьем в пол. Такой наряд больше для чего он подходит, я не додумал. В лицо мне ткнулась колючая борода, дыхание перебил крепкий дух самосада. Чьи-то пальцы больно сжали за плечи, чьи-то еще захватили лодыжки. «Сейчас, барин, чутко потерпи», — раздался у самого уха густой бас. От «потерпи, барин» я вообще охренел. Какой к черту барин в 21-м-то веке? Да и не барин я, воспитание у меня не такое. А воспитание меня не спросили. Подняли, перенесли, бросили, как мешок, на кровати укрыли одеялом по самые брови. Я помотал головой, освобождая лицо, и увидел обладателя бородищи. Высоченный плечистый детина, нос картошкой, тяжелый взгляд из-под кустистых бровей. Его проще в кузне представить с пудовым молотом в могучей ручище, или на мукомольне, ворочающем мешки. Из местного антуража, скажем так, он несколько выбивался. И вот этот вот атласный жилетик с галстуком бабочкой сидели на нем как на корове седло. Рядом с ним стоял, скорее всего, Фицджеральд. Вот он вписывался в образ больше, чем полностью. Лицо костистое, вытянутое, без единой эмоции. Нос с горбинкой, высокий лоб с залысинами, зализанные назад напомаженные волосы, ливрея с позументами, кружевной галстук жабо, стоячий воротник на крахмаленной до хруста рубахе и перчаточки, белые. «Что-то еще, Лизавета Владимировна?» — спросил он, чопорно склонив к плечу голову. «Нет, Фицджеральд, можете быть свободным», — отпустила она прислугу царственным жестом. Пока они тут расшаркивались, раскланивались и уходили, я успел слегка осмотреться. Комната, возможно, моя, больше напоминала музейную экспозицию. Двойные створки дверей с резными филенками, навощенный паркет, французские окна. На окнах портьеры с ламбрекенами, кистями и лентами. Кровать с балдахином и витыми балясинами из фактурного дерева. Ростовое зеркало в причудливой раме. Рабочий стол с гнутыми ножками и фигурной столешницей. На зеленом сукне, органайзер с пищевыми принадлежностями, лампа с зеленым же абажуром, бумаги с заметками. В углу мольберт с какой-то мазней. Я что еще и рисую, надеюсь, хоть не пою. Напротив окон, еще две двери, о назначении которых я мог лишь догадываться. На стенах развешаны головы кабанов, волков и лосей, меж ними, скрещенные шпаги и прочие колюще-режущие. Атрибуты мужественности смотрелись несколько инородно, по сравнению со всем остальным. Выглядело так, словно кому-то насильно хотели привить любовь к мужским забавам. А может, от прежнего хозяина осталось, если он был. Кстати, огнестрельного я не увидел. Матушка, да, это она. Но худая, осанистая и ухоженная, я бы даже сказал, излишне холеная. Я к ней, к такой не привык, и выглядит гораздо моложе, максимум на 37-35. И когда это она дома стала в платье ходить, да еще по такой странной моде? В голову приходил 19 век, но здесь я мог ошибаться. В моде был вообще не силен, а в истории моды, тем более. Круглый плешивый мужик, очевидно, Петр Петрович. Костюмчик тройка из клетчатого английского твида. Очочки, что примечательно, тоже круглые. Жилет плотненько облегал круглое пузо. Из кармашка жилета свисала цепочка золотого бригета. Для полной картины не хватало только саквояжа и котелка. А нет, вон и они, нашлись на старинном комоде. Наверное, я и в самом деле серьезно болел. Там же на комоде громоздилась целая батарея склянок с явно лекарственным содержимым. Курилась ароматная палочка. В фарфоровой пиалушке парил горячий отвар. В воздухе резко пахло чабрецом и мелиссой. И еще чем-то, приторно-сладким не разобрал. Стоп, куда меня понесло? Моя комната рисую болел. Это близко не моя комната. Я отродясь рисовать не умел, а болел в последний раз в 17 лет. Гриппом, подумал я и снова в голову постучалась мыслишка, что за хрень происходит. От размышлений меня отвлек стук быстрых шагов в коридоре. В комнату стремительно ворвался мужчина. Седовласый, с военной осанкой, он шел, печатая шаг. Придворный мундир сверкал шитыми обшлагами. Блестел золотом эполет на левом плече. Двойные лампасы на брюках наводили на мысль о звании генерала. Довеском шла большая звезда в россыпи мелких алмазов на груди и орденская лента с красным крестом в пересечении платиновых мечей, охватывающая шею. «Папа, клевый прикид, но нахрена ты отрастил бакенбарды?» Прозвучало неуважительно, но я не узнавал в нем отца. «Нет, это, конечно, он и не он одновременно. Мой был из армейских». Но весельчак, любитель пошутить и за пивком побалагурить с соседями. А этот, чистая военная косточка. Прямой, как палка, во взгляде, оружейная сталь, губы недовольно поджаты. Он вообще, в своей жизни хоть раз улыбался? Я ждал вопросов о самочувствии, доброго слова, ну или что он хотя бы потреплет меня по плечу. Этак приободрит по-отечески. Но он лишь ожег пронзительным взглядом и повернулся к Петру Петровичу. Как скоро вы его поставите на ноги? Произнес отец, печатая слова, как прежде печатал шаг. Вот и я о чем. У него сынуля чуть не окочурился, а он когда поставите на ноги? Спросил бы еще, когда сможет служить. Ну, не знаю, ваша ситуация уникальная в своем роде, замялся Петр Петрович. Видите ли, Александр Георгиевич, процесс инициации, материя сложная. Мишенька не просто лишился магии, у него серьезно повреждены каналы. Мальчик просто чудом остался в живых, и я до сих пор не уверен. Говорите короче, доктор. Оборвал его отец, налегая на раскатистую «Р». Мы с вами не на научном симпозиуме. Тот покраснел от обиды, промокнул лысину клетчатым носовым платком и, подумав, ответил. Полагаю, для полной реабилитации понадобится полгода, как минимум, если не год. Но это при условии тщательного ухода и систематических тренировок. Конечно же, гарантий я вам не дам, но... «У вас 3 недели», — отрезал отец и, снова посмотрев на меня, чуть слышно добавил, «Лучше бы ты умер тогда». С этим он по-военному четко развернулся и вышел из комнаты. Мать подхватилась, выбежала за ним. Сквозь тяжелую поступь и частый перестук каблучков донесся их разговор. «Сашенька, ну зачем ты так при ребенке? Он уже не ребенок», — отрезал отец. «Ну зачем ты так? Я совсем не это имела в виду. Просто я переживаю за нашего мальчика. Он такой слабый, такой утонченный, утонченный», — фыркнул отец. «Это все твое воспитание. Зря я тебя тогда послушал. Отдал бы его в корпус, там из него быстро бы выбили всю утонченность». «Ну чего уж теперь», — со вздохом ответила матушка. «Чего уж теперь», — громыхнул отец, скрежетнул зубами, беря себя в руки, и продолжил уже спокойнее. «Ну да, чего уж теперь, ты просто не представляешь величину неприятностей для рода, для меня и для сына. Сашенька, ну ты же вхож в ближний круг, поговори с его императорским величеством. Не стоит злоупотреблять благоволением государя, Лиза, он и так проявил величайшую милость». И потом, голос отца посуровил, хотя, казалось, больше и некуда, мой пост при дворе, это не привилегия, но почетный долг и величайшая ответственность. «Сашенька, нельзя же так строго, Мишенька же не виноват, поговори хотя бы в совете, они должны нет, они просто обязаны дать ему второй шанс, ты слышала, чтобы его кому-то давали, вот и я нет, кодекс в вопросах чести вариантов не оставляет. Сашенька, а может, ты не поедешь, может, не станем сообщать, что он выжил, может, спрячем его, переждем, потом что-нибудь придумаем. Лиза, не говори ерунды, я не могу не поехать, и не поставить в известность совет тоже не имею возможности», — сухо отрезал отец, но потом чуть смягчился. «Не волнуйся, сделаю все, что в моих силах, но решение в любом случае остается за». «За кем остается решение, я не расслышал, они уже далеко отошли, а того, что расслышал, не понял». Слишком обрывистой была информация. «Ну тес, молодой человек, а теперь давайте поспим», — склонился надо мной Петр Петрович. «Какой поспим, доктор, когда тут такое?» — возмутился я. «Мне столько всего нужно обдумать». Но его вопрос оказался риторическим. Он наложил пухлую длань мне на голову, и я почувствовал, как от макушки и дальше разлилось тепло. Тело расслабилось, в глазах поплыли радужные круги, веки потяжелели. Я сопротивлялся как мог, но меня все сильнее и сильнее клонило ко сну. Уже сквозь дрему я увидел, как доктор заменил палочку с благовонием и установил на подставке зеленый как малахит и овальный, как яйцо, кристалл. Сделал несколько пассов руками, тот замерцал тусклым светом и загудел роем пчел. Свет был тоже зеленым, приятным. «Тоже мне, чародей выискался», — подумал я, и меня окончательно вырубило. Сон был предельно странный, наверное, потому, что лечебный. Я словно парил в невесомости, в полной темноте и абсолютном беззвучии. Вокруг ни цвета, ни шороха, иногда прорывался запах чабреца и мелиссы, но это не раздражало. Вдобавок я прекрасно мог размышлять. Вот и займусь, пока есть возможность. Начиная сначала, я раз за разом прокручивал в голове страшную сцену во время застолья, чтобы понять, где допустил прокол. Сердце сжималось от скорби, но я с этим справился. Смотрел не как сын, не как жертва, а как аналитик, как интуит. Пока удалось выяснить всего два момента. Во-первых, я однозначно не выжил в той бойне, и во-вторых, охотились именно на меня. Слова «привет» от Несвицкого прямо на это указывали. Так звали мою крайнюю цель, которую я ликвидировал позавчера. Думал, что ликвидировал. А вот применение глушилки наводило на определенные мысли. Изделие А-индекс ГРУ 1РЛ-14-8, АА обозначало в сокращении «антиальт», но в обиходе его называли «глушитель даров». Название пафосное, но на деле глушитель – всего-навсего электронно-волновой прибор, настроенный на биоритмы мозга. Включило и способности, как отрубило. Такой даже в Даркните не купишь, изделие под жестким контролем правительства. Так что ноги растут от самого верха. И я до этого верха дойду, когда здесь разберусь. Не знаю как, но дойду. Пообещал я себе и решил на время оставить эту тему. Там надо вдумчиво, а у меня еще тут конь не валялся. Теперь, что касалось владельца моего нынешнего тела, точнее, бывшего владельца. Очевидно, что он тоже откинул копыта в результате какого-то ритуала. Иначе я бы не оказался здесь. Или, как вариант, родители перенеслись вместе со мной в своих местных аналогов. Правда, непонятно, куда он сам делся. Бывший владелец, а не все ли равно? Делся и делся. Единственное, теперь мне разгребать весь его геморрой. Вопросов целая куча, и ни на один у меня нет ответа. Что это за инициация такая, которую он не прошел? Какой магией лишился? Какая она здесь вообще, эта магия? Что за совет такой, которого так страшится маменька и куда так стремится отец, и почему для меня лучше было бы умереть, но с этим чуть позже. Пока нужны общие представления о мире, куда я попал, и прежде всего, где я локально. Последнюю проблему я мог решить, не вставая с кровати, заодно и проверить, как работает дар после глушилки. Но, прежде чем я успел активировать панораму, в голове прошелестел тихий голос. «Ты кто?» Я сначала подумал, что заговариваюсь. Конечно же, мысленно. «Ты кто?» – переспросил голос настойчивее. «Я кто?» – опешил я и ответил, выделив интонацией первое слово. «Ты, мать его, кто?» «Я Мишенька», – пролепетал мой невидимый собеседник. «Охренеть, вот и пропажа нашлась. Кстати, в его возрасте я бы не рискнул называть себя Мишенькой. Ты кто?» – повторил он. «Кто я?» «Хороший вопрос. Глава 2. В моем мире таких, как я, называют альты, сокращение от альтернативно одаренного. И речь сейчас не о психиатрических тонкостях. Альты – это не про дебилов, альты – это про способности, которых нет у обычных людей. Способности разные, подчас необъяснимые с позиции современной науки. Для простоты понимания, между собой мы их называем дары. Среди нас есть телепаты, пироманы, кинетики, стоп-клокеры, визоры да много кого. Я интуит, элита среди мне подобных. Интуит – дар уникальный, многогранный и сложный. К примеру, пироман может оперировать огнем, но и только. Визор – выкидывать всевозможные фокусы со зрением. Псионик – воздействовать лишь на человеческий разум. Кинетик – взаимодействовать с мертвой материей, с теми же ограничениями. По мере развития эти дары становятся сильнее, сложнее, но их суть не меняется. Огонь, разум, материя, большего не дано. Интуит же объединяет в себе сразу несколько подобных способностей. Причем у каждого обладателя уникального дара, они свои. Я могу предвидеть развитие любой ситуации, больше того, ее моделировать. Как это работает, не скажу, не знаю. Но по-простому, на пальцах, могу объяснить. Ну вот, захочу я, чтобы конкретный человек упал и ударился головой об угол скамейки, могу сделать так, чтобы под ногу ему попала банановая кожура. Не подбросить ее, а именно заменить кусок реальности, где эта кожура уже брошена в нужном мне месте. Согласен, пример тупой, но именно так это и происходит. Естественно, на банан я размениваться ни в коем разе не буду. Подобные методы требуют предельной сосредоточенности и максимальных усилий. Отходники потом длятся неделю. Как правило, пользуюсь способностями визора, псионика и кинетика. Они у меня тоже есть. Ничего необычного, особенности личного дара. Альтов ищут, а когда находят, взращивают и лелеют. Меня нашли в 10 лет. Обработали родителей, надув им в уши 3 короба, мне промыли мозги и забрали в военизированный специнтернат, а оттуда сразу на государственную службу. Подразделение Альта, о нем вряд ли кто слышал. По каким задачам таких, как я, применяют, можно прочитать в моем личном деле. Шучу, я даже не знаю, где находится секретный архив. К тому же, если кто это личное дело откроет, все равно ничего прочесть не сумеет. Там все строчки вымараны, черным и жирным. Так что можно даже не пробовать. Само собой, всплывает вопрос, как меня, такого крутого перца, замочили, словно какого-нибудь лоха в подворотне. А вот это я и сам хочу выяснить, до зубовного скрежета. Конечно же, всего этого я Мишеньке не рассказал. Представился только, меня зовут Михаил Александрович Смолокуров, и добавил, позывной Смолл, интуит в ранге эксперт, боевая специализация стиратель. Прозвище мне прилепили еще в учебке, отчасти из-за созвучия с фамилией, отчасти из-за моих габаритов, потом я его оставил, как позывной. Про дар интуита я вкратце упомянул, ранг, предпоследний, следующим идет абсолют, но до него мне еще пырять и пырять. Насчет стирателя, тут все понятно, физическое устранение плохих парней, оптом и в розницу, все это я озвучил специально, чтобы диалог завязать. Ну типа он спросит, кто такой интуит, я отвечу, он удивится, спросит о ранге эксперт, я расскажу, он восхитится, пацан же, спросит еще. Так потихонечку вотрусь в доверие, расположу к себе собеседника и разузнаю всю нужную мне информацию. Мой хитро выделанный план сразу пошел по звезде. Это я Михаил Александрович, младший граф рода Смолокуровых, великого рода, имею честь уточнить, заявил Мишенька, не скрывая раздражения в голосе. И не вам, самозванцу, пятнать нашу фамилию. Я настаиваю, чтобы вы немедленно, слышите, немедленно покинули мое тело. «А как?» – настаивает он, – подумал я, слегка растерявшись от такого напора. «А ху-ху тебе не хо-хо, смею заметить, вы редкостный мужлан, Михаил Александрович. У вас совершенно нет манер», – высокомерно попенял мне Мишенька и добавил. «И уверяю вас, хоть повторять подобную вульгарщину мне претит, ху-ху мне не хо-хо. А струить, он что мысли читает?» – поразился я. «К тому же вы еще непроходимо тупой, чего, впрочем, следовало ожидать», – презрительно фыркнул Мишенька. «Конечно, читаю. Мы с вами сейчас находимся в одной голове. Хочу напомнить, в моей голове. Поэтому еще раз убедительно вас прошу отсюда убраться. Может, еще придумаешь как, если такой умный», – язвительно буркнул я, чувствуя прилив раздражения. Мишенька начал откровенно бесить. «Естественно, если вы соблаговолите разъяснить мне кое-какие детали», — заявил он и сразу приступил к делу. «Итак, что вы помните из последнего, будучи в своем теле?» «Пулю в голову помню», — процедил я. «Как тебе такая деталь? Сильно поможет?» «Само собой», — снисходительно усмехнулся он. «Исходя из вашей манеры общения, я делаю вывод, что вы и близко не из благородного рода. Говоря другими словами, простолюдин, люмпин». «Ну уж, извиняйте, ваш благородие», — съерничал я. «Академиев не кончали, ваше сиятельство», — холодно поправил он. «К особам графской семьи следует обращаться, ваше сиятельство». «Слышь, ты, особа графской семьи», — задохнулся от негодования я, испытав сильнейшее желание придушить выродка, но добился лишь, что схватил себя рукою за шею. «Но, как я понимаю, интуиты и упоминание ранга относятся к волшбе, скорее всего, к боевой, что в значительной мере исключает первую предпосылку», — продолжил он, проигнорировав мой выпад. «Отсюда напрашивается следующий вывод. С большой вероятностью, вы не из этого мира». Я против воли притих, вслушиваясь в слова незримого собеседника. «В логике ему не откажешь. Может, еще что толковое скажет? Таким образом, вы умерли там у себя и перенеслись в мой мир, вероломно и против моей воли захватив мое тело, поскольку я был ослаблен после неудачной магической инициации. Все до примитивности просто, и даже вы, со своим скудным умишком, должны были это понять. Произошедшее как нельзя более точно укладывается в пятый постулат теории мультиверсума и множественности сущностей в нем». «Ну, слава богу, просветил меня неразумного», — перебил я с ядом в голосе. «Вот только как все эти теории нам помогут?» «Нам? Никак. Мне, до элементарного просто. Я завтра пожалуюсь маменьке, она вызовет батюшку Никодима, и вас удалят из моего тела посредством простейшего ритуала изгнания. Чпок, и все». Он изобразил невидимыми губами звук пробки, вылетающей из бутылки шампанского. «Пожалуюсь маменьке», — презрительно скривился я. «Так ты, выходит, я бедой маменькин сынок?» «Ничего не сынок», — мгновенно отреагировал он, вспыхнув от злости. И я почувствовал, как щеки запылали огнем. И не во сне, а реально. А потом еще и уши. Похоже, я не просто так вогнал его в краску, нащупал больную мозоль. «Сынок, сынок», — повторил я, чтобы окончательно вывести его из равновесия. «Вдобавок очень интересно посмотреть, как ты это сделаешь». «Сделаю, что?» — запальчиво воскликнул Мишенька. «Наябедничаешь. До чрезвычайности просто. Завтра утром расскажу все как есть. Ну, ну, можешь прямо сейчас начинать», — подначил его я. «Давай, зови маменьку. Или этого, как его там, Фицджеральда». Каким бы себя гениальным Мишенька не считал, о главном он пока не догадывался. «Тело контролирую я, и это уже не его, а мое тело, а он, всего лишь голос в моей голове». Так что в результате я был уверен и попросту издевался, в отместку за непроходимо тупого. «Нет, он, конечно же, попытался. Не знаю как, но я слышал, что он пыжится словно индюк, стараясь задействовать голосовые связки. Пробует выдавить из горла хоть звук, но получалось у него ровно ноль. Я же пока решал другую проблему, разбирался в голосах в голове. Хотел понять, где мое, где чужое. В принципе получалось, но с непривычки чувствовал себя шизофреником в стадии весеннего обострения. Такие себе ощущения, надо сказать, необычные. Вдобавок откровением стала реакция моего визави. Я думал, что он как минимум испугается, и такого наезда точно не ждал. А Мишенька мало что теоретически обосновал перенос чужого разума в тело, так еще и знал средства, как разум этот изгнать. Оставалось надеяться, что таких умников в этом мире немного. В любом случае информации у меня сейчас мизер, и надо как-то налаживать контакт, пока не разберусь, что к чему, но первый урок я уже получил, от местных священников лучше держаться подальше. Как успехи, сиятельный? Ядовито поинтересовался я минут через пять, когда надоело выслушивать шипящие звуки. Вы как честный человек, должны сами во всем признаться, заявил он, умолчав о бесплодности своих упражнений. Ты уже определись, придурок, я честный человек, или простолюдин без манер, как ты там выразился. Люмпин, мне жутко неловко, что я вас обидел своим неосторожным высказыванием и со всей искренностью прошу в этом прощения, скороговоркой протараторил Мишенька, но в его голосе больше слышалось фальшь отвращения, нежели искреннее раскаяние. И тем не менее, настаиваю, чтобы вы признались, лицемер, проронил я, показав, что не обманулся в его истинных чувствах. Можешь не извиняться, мне на самом деле насрать, но не думал ли ты, что процедура инициации, чем бы там она ни была, тебя не просто ослабила, ты умер, и сейчас говоришь, только благодаря мне, необразованному, без манер и тупому. Как тебе такой расклад? Мишенька не на шутку задумался. Я прямо-таки слышал, как зашевелились извилины нашего с ним общего мозга. Подождал немного и накидал дополнительных поводов для размышлений. И, если у твоего батюшки Никодима получится меня изгнать, в чем на самом деле я сомневаюсь, не умрешь ли ты окончательно? На самом деле я сомневался в другом. Как раз в том, что у батюшки не получится. Лично мне снова помирать не хотелось. Жизнь – прекрасная штука, даже в теле юнца, тем более в теле юнца. А то, что оно – это тело, немощное и слабое, так мы это дело быстро поправим. Пока же надо разобраться, что это за мир такой, чего инициировали инициацией, и чем Мишеньке, читай мне, грозит факт, что он я ее не прошел. Мой невидимый собеседник так и не пришел к определенным выводам, но признавать свое поражение не хотел, и я задницей чувствовал, что мне это вылезет боком, не сразу, но когда-нибудь обязательно вылезет, но это бог с ним, будем решать проблемы по мере их поступления, пока же есть куча куда более насущных вопросов, и я принялся их задавать. Не поделишься, твоя светлость, как ты так обосрался с инициацией? Я специально говорил грубо, чтобы его посильнее задеть, понимал, что, если начну лебезить или сопли жевать, в нем заиграет графская, и тогда он совсем охренеет и не станет разговаривать с таким быдлом, как я. Нет, я-то, конечно, быдлом себя не считал, но он вполне мог. Ничего не обосрался, буркнул Мишенька, от расстройства переходя на нормальный язык. Там последнее испытание жесткое. Выбросом внутренней магии выжгло хранилище и каналы. А что за испытание? Вызов покровителя рода. И какой у нашего рода покровитель? Смолиной аргамак. Ну да, мог бы и сам догадаться. Смолокуров, смола, смолиной. Не мог, вы не здешний. Тьфу ты черт, постоянно забываю, что он мысли читает. Неприлично упоминать о присутствующем в третьем лице. Не занудствуй. Лучше, скажи вот что, спросил я, пользуясь тем, что Мишенька наконец-то разговорился. Чем так озабочен отец? И почему твоя смерть лучше, чем тот факт, что ты выжил? Отец объявил меня своим преемником накануне инициации. Грустно вздохнул Мишенька и неожиданно взорвался. Я не хотел. Лучше бы дядюшку назначил новым хранителем, он и желание изъявлял. А я вообще художником хотел стать, матушка поощряла. Вроде и объяснил, но ясности не прибавилось. Каким преемником? Чего хранителем? Я только понял, что не ошибся в одном. Мишенька, маменькин сынок в классическом варианте. Судя по всему, отец-генерал прочил отпрыску блестящую карьеру военного, а маменька потакала творческим порывом, всячески оберегая чадушка от невзгод солдатского быта и казарменного общения. Такое даже в моем мире происходит сплошь и рядом. Здесь наверняка все сложнее, а уж со всеми этими родовыми заморочками, и вообще темный лес. А что за совет, перед которым надо отчитываться? Осторожно спросил я. Совет высших родов, еще больше погрустнел Мишенька. И чем он так страшен? Судом чистой крови. Судить теперь меня будут. Меня, папеньку и весь наш род. Судить, удивился я, не понимая к тому причины. Но за что, не хочу обсуждать это с первым встречным, замкнулся вдруг Мишенька. И вообще, мне надо побыть с собою наедине. Смешно, особенно если учесть, что мы в одной голове. И тем не менее ощущение чужого присутствия пропало. Я пожал плечами. Как хочешь, только я не первый встречный, и расхлебывать это дерьмо придется нам вместе. Хотя с подходом моего визави, скорее всего, мне одному. Полежав так еще минут 10, Я расслабился и присоединился разумом к спящему телу. «Мишенька, сынок, доброе утро!» Разбудил меня мамин голос. Шурша юбками, она ворвалась в мою комнату, отдернула шторы и распахнула окна, впуская внутрь свежесть утра, соловьиные трели и аромат сосновой хвои. «Утро добрым не бывает», буркнул я и накрылся с головой одеялом. Не потому, что вставать не хотел. Просто знать, что матушка умерла и видеть ее вот так в новом обличии, то еще испытание. Должно пройти время, чтобы смириться с потерей родных и привыкнуть к обретению новых. «Вставай, милый, пора завтракать. Тебе нужно поскорее набраться сил». «Это да, здесь она права полностью. Силы мне очень скоро понадобятся». Хотя завтрак я представлял себе немного иначе. В комнату просеменила Аглая в прежнем наряде и поставила поднос на специальных ножках прямо на одеяло. Я даже руки вытащить не успел. На подносе обнаружилась тарелка с бульоном, блюдце с сухариками, травяной чай в фарфоровой чашке и хрустальная розетка с брусничным вареньем. «Это что, вся еда?» – возмутился я, готовый сожрать как минимум поросенка. «Это диета такая, Петр Петрович назначил», – извиняющимся тоном объяснила маменька. «Так пусть переназначит, ваш Петр Петрович», – капризно потребовал я. «Не хочу суп, хочу мясо». Судя по всему, я верно отыгрывал обычное Мишенькино поведение. Ни у кого не возникло даже тени сомнений, что я это он. Глаза Аглаи беспокойно забегали. Маменька же, для вида нахмурив брови, принялась меня уговаривать нарочито строгим голосом. «Не озорничайте, молодой человек, не в вашем положении с лекарем спорить. Аглая, не слушай его, приступай». «Еще не хватало, чтобы меня с ложечки кормили, как маленького», мысленно возмутился я, но только открыл рот, чтобы высказаться, по зубам стукнула ложка и на язык плеснул горячий бульон с сухариками. «В принципе, для начала сойдет». Я выхлебал всю тарелку и доел, запивая чаем, варенье в аккурат до прихода доктора. Как самочувствие нашего выздоравливающего. Вкатился в комнату Петр Петрович, сияя очками, улыбкой и отблесками солнца на лысине. «Вашими молитвами», невежливо буркнул я, кивком отгоняя Аглаю, что утирала мне рот шитой салфеточкой. Хорошего настроения доктора ничто не могло омрачить, и я бы непременно заразился его позитивом, если бы не случилось все то, что случилось. Собственная смерть, перенос в другой мир, да и чужое тело, не сильно располагало к хорошим манерам. «Ну тез, юноша, посмотрим», пропустил он мое замечание мимо ушей и, отодвинув служанку за талию, сменил ее у изголовья кровати. «Так-с, вверх посмотрите, за пальчиком да с язычок высунем, высунем язычок скажем, а-а-а, прелестно, прелестно». Он сопровождал свое бормотание действием, оттянул поочередно мне веки, поводил перед глазами толстым, как венская сарделька, пальцем, заставил вывалить язык. Я послушно делал все, что он говорил. Закончив с лицом, док откинул одеяло и приступил к осмотру непосредственно организма. Мял мышцы, живот, простукивал грудь, заставил сжимать его руку. В оконцевке прошелся резиновым молоточком по всем суставам и остался доволен рефлексами. «Вы знаете, любезная Лизавета Григорьевна», обернулся к матушке он, вытирая руки влажной салфеткой, «все гораздо лучше, чем я мог ожидать. Мишенька семимильными шагами идет на поправку. Дай-то Бог, Петр Петрович, дай-то Бог», покивала головой она, сложив руки в молитвенном жесте. Я же его оптимизма не разделял. Вчера не успел, а сегодня в подробностях рассмотрел свое новое тело, и увиденное мне не понравилось. Тонкие ноги, слабые руки, кожа бледная, словно его, Мишеньку, я имею в виду, месяцами в подвале держали. Живот дряблый, без малейшего намека на кубики пресса. Силы в пальцах практически нет. Как он себя до такого довел? Даже странно, при таком-то отце. Неудивительно, что батюшка его не жаловал. Хотя, может, эта болезнь так сказалась. Я же ничего не знал про инициацию. Тем временем Петр Петрович открыл саквояж, погремел там склянками и инструментами, достал пузырек и пакетик из вощеной бумаги. Это принимать по столовой ложке два раза в день, а порошочки – трижды после еды. «Лизавета Григорьевна, будьте добры, проследите. Порошочки горькие, Мишеньке не понравится», – попросил матушку док, выставив лекарство на край комода. «Не извольте сомневаться, Петр Петрович», – заверила его матушка. «Сделаем все, что прикажете». «Ну тез, полноте, Лизавета Григорьевна», – деланно засмущался он. «Мне ли приказывать? Ну, ёкарный бабай, сколько можно-то», — скривился я. Подобная манера общения начала вызывать у меня тошноту. «Слышь, док», — бесцеремонно прервал я их расшаркивание, — «а нельзя ли как-то побыстрее, ну типа магию применить, чтоб я здесь полудохлым бревном не валялся? Фи, Мишенька, где твое воспитание? Нельзя же так грубо», — охнула маменька и всплеснула руками. «Ничего страшного, Лизавета Григорьевна, это последствия кризиса, скорее всего, вызванные частичным отеком мозга», — успокоил ее Петр Петрович и перевел внимательный взгляд на меня. «Безусловно, юноша прав, и магию мы тоже подключим, но всему свое время». Я заткнулся, соображая, не ляпнул ли чего лишнего. Он же приступил к манипуляциям, которые проделывал накануне. Поменял благовоние и активировал кристалл яйцо. Единственно, в сон меня погружать не стал, после чего попросил всех удалиться из комнаты и, пообещав наведаться вечером, вышел сам. Оставшись один, я первым делом решил выяснить, что с моими дарами. Пусть щегол Мишенька экзамены провалил, но я-то не Мишенька. И опыт подсказывал, что способности мне ох как понадобятся. Не зря же мой визави погрустнел при упоминании совета высших родов. А суд чистой крови, даже название страшное и говорило само за себя. Суд – это всегда неприятности. А неприятности лучше встретить во всеоружии. Со всеоружием была полная жопа. Это я понял, едва активировал умение визора. Глава 3. Из арсенала визора – конкретно у меня, была единственная субспособность – панорама. Способность простенькая, но и она сейчас не далась. Ощущение полета прервалось виртуальным ударом макушкой о потолок, и я увидел комнату с высоты люстры. Вообще-то рассчитывал рассмотреть дом и окрестности, но все попытки подняться выше закончились крахом. Меня словно за ноги кто-то держал, не давая взлететь. «Да чтоб тебя», — ругнулся я и активировал сдвиг из набора кинетика. Склянка, оставленная доктором на комоде, должна была проехаться по столешнице и разбиться о стену. Ну, или как минимум упасть с другой стороны. Та дрогнула и всех эффектов. Метатели и взлом, способности из той же оперы, я даже трогать не стал, чтобы лишнего не расстраиваться. Смысла нет, раз уж с первой не получилось. «Эй, как там тебя, Аглая, зайди», — позвал я, испытывая прилив панических настроений. Дверь приоткрылась, в щель заглянула перепуганная служанка. «Чего изволите, барин? Чего изволю? Сиськи пусть, что ли, покажет?» «Да ладно, шучу я так, на нервной почве. Мне сейчас ее сиськи в хрен не впились. Мне сейчас надо способности псионика испытать. Для начала пусть нос, скажем, почешет». Я вперился в глаза девушки гипнотическим взглядом и мысленно повторил приказ. «Ясно и четко. Почеши нос». Та поморщилась, словно хотела чихнуть, уставилась на меня с легким недоумением и повторила. «Чего звали-то, барин? Говорите уже, а то я пойду. Барыня заругается, если меня без дела увидит». «Почеши нос», — не оставлял попытки я, хотя уже понимал, что все без толку. Мысленный приказ не прошел. «Барин, почеши нос», — рявкнул я в последней надежде активировать способность вербально. «Зачем? Поди прочь, дура». Не выдержал я ее овечьего взгляда. Аглая обиженно фыркнула и с треском захлопнула дверь. Из коридора донеслись шаги и недовольное ворчание девушки. «Зайди, поди, почеши. Сами позвали, а сами толком ничего не сказали, а дура я. В другой рите заходить не стану, хоть обзовитесь. Поди прочь, сам поди. Тьфу ты, нечистая», — в сердцах сплюнул я, больше от того, что заразился местными словоформами, и в задумчивости почесал нос. «Это что получается? А по всему, получалось хреновое. Похоже, дары у меня обнулились». Нет, старика Сарумана я по-прежнему считал проявлением посмертного бреда, но факты отрицать было глупо. Склянку не сдвинул, в небеса не взлетел. Я больше не альт, не интуит. Получалось, что нет. Понятно, что здесь, в кругу семьи, в собственной спальне мне Мишеньке мало что могло угрожать, но раньше ментальный фон был в постоянном движении, я слышал эмоции, чувствовал взгляд, а сейчас, ничего, один белый шум. «Да ну нах!» — воскликнул я, впадая в первую стадию принятия неизбежного. Мысли вновь начали вращаться вокруг Сарумана. С какого перепугу он, вообще, мне привиделся? Или старик, действительно, был воплощением высшей сущности, вершителем судеб? Да если и так, почему я о нем раньше не знал, и кто ему дал право распоряжаться моими дарами? Я нашел виноватого, хоть в его реальности оставались сомнения, и принялся его обвинять, в смысле материть, костерить, обкладывать трехэтажными фразами и призывать на его голову мыслимые и немыслимые проклятия. «Ах ты ж, собака сутулая, верни все как было, потлатая тварь, вот только попадись, старый пень, я тебе бороду вырву, скотина, и на мочалку пущу». Я орал, брызгал слюной, сжимал слабенькие кулаки, пока не охрип, и, в конце концов, пришел к выводу, что горлом ничего не добьюсь. Наступила стадия торга. «Слышь, старичила, ты в голову не бери», — сказал я, стараясь говорить дружелюбно. «Погорячился я с твоей бородой, но причина-то уважительная. Без даров мне край. Давай так, ты мне их возвращаешь, а я тебе свечку в ближайшей церкви поставлю. Дня через три, когда ходить смогу, ну или по-другому как отплачу. Ты только скажи, чего хочешь, эй, Саруман, или как там тебя, ты вообще меня слышишь?» Саруман, даже если и слышал, отвечать не спешил, и, судя по всему, возвращать способности тоже не торопился, чем окончательно вверг меня в пучину депрессии. Все по учебнику: апатия, грусть, пессимизм. У кого даров нет, тем не понять, каково было мне. Я реально потерял желание жить, действительно, для чего, и самое главное, как, думал я про себя, тупо уставившись в потолок. 30 лет жизни на смарку, нет, 30, это мне, на обучение и развитие дара, ушло без малого 20, тоже ни хрена себе цифра. Эх, да чего уж теперь рассуждать, жалел себя час или больше, но то ли магия зеленого камня сказывалась, то ли природная неуемность характера, выход придумался сразу и вдруг. Нет, не головой в петлю, совершенно напротив. Ситуация, безусловно, печальная, но, если отринуть фантазийную составляющую, не такая уж и критическая. Я по-прежнему альт, и дары у меня остались, просто по каким-то причинам сбросились на первоначальный уровень. Ведь панорама сработала, пузырек шевельнулся, и Аглая, хоть напрямую и не подчинилась приказу, но явно захотела чихнуть. Вряд ли это случайное совпадение. А значит, что? Значит, надо дары развивать, чтобы вернуть все как было. Да долго, да муторно и да, сильно обидно, но деваться-то мне все одно некуда. И заняться, кстати, тоже особенно нечем. И я приступил к делу, не теряя времени даром. Ом-эм-эм. Я сидел в позе лотоса прямо в постели и мычал мантру. Руки с пальцами, сложенными в мудру концентрации, расслабленно покоились на коленях. Сейчас мне нужно открыть третий, внутренний, глаз. Им я смогу рассмотреть истоки даров и понять, насколько все плохо. И лучше медитативных техник Востока для этого пока ничего не придумали. А вот уже и открылся. Дар, в моем случае дары, сейчас располагались в области малого таза и воспринимались как клубок разноцветных нитей. У меня их было 4. Самая толстая, ослепительно белая, непосредственно дар интуита. Потоньше и синяя, псионик. Точно такая же, но красная, кинетик. И самая тонкая, визор, зеленая. По сути же, нити лучше сравнить с переплетением древесных корней, потому что развитие способностей сродни с выращиванием ростка. Там и составляющие те же: корни, стебли, почки и ветки. Правда, поливать надо не водой, а внутренней энергией. Последняя есть не только у альтов, но у обычных людей ее не так много и пользоваться они ей не умеют. Каждый росток надо было довести до определенной ступени, их 9 всего, и там вырастить почку. Количество таких почек соответствовало числу умений в рамках конкретной способности. По мере развития ростки даров вытягивались вдоль позвоночника, утолщались, давали боковые отростки и визуально становились похожи на деревце. Его так и называли – древо даров. У кого-то оно напоминало бамбук, у кого-то – дуб с раскидистой кроной, мое древо походило на декоративную иву. Дары переплетались в единый ствол, образуя этакую косицу. К 9 уровню почки должны совместиться с проекцией продолговатого мозга. У меня, до недавнего момента, практически так и было, но в силу последних событий все откатилось на старт. С таким трудом выпистыванное древо обрушилось, умения обнулились и теперь предстояло все начинать заново. Кстати, я практически сразу разобрался, почему визор сработал лучше прочих даров. Зеленый стебель вытянулся выше всех остальных, с уже набухшей почкой на самой вершине. Его-то я и решил восстанавливать первым. Сейчас мне как никогда нужен успех, хотя бы для того, чтобы поверить в себя. Ом-эм-эм, добавил я низов в голос, перекинув пальцы в мудру земли. Стебель налился изумрудным сиянием, шевельнулся и потянулся вверх. Ом-эм-эм-эм, дар утолщился, еще немного подрос, почка заметно набухла. Ом-эм-эм-эм-эм, снова затянул я, позабыв сделать вдох. Тут главное не переусердствовать, особенно с первой почкой. Так увлечешься, передозируешь с энергией, и привет, почка лопнет, а ты в перспективе лишишься ступени развития. А этого бы не хотелось, но вроде пошло. Через пару минут дар визора достиг нужных размеров, и почка с характерным сочным щелчком встала в крестцовый изгиб. Собственно, как и должно было быть, получилось. Обрадованно выдохнул я и откинулся на подушке, весь мокрый от пота. По-хорошему надо проверить, что именно у меня получилось, но сил не осталось, даже чтобы руку поднять. Об активации дара и думать не стоило. Впрочем, я был уверен, что все хорошо. Остаток дня я провел в полудреме, а после вечернего визита Петр Петрович и вовсе заснул мертвым сном. Дни катились, приблизительно по одному и тому же сценарию. Завтрак, визит лекаря, медитация и работа с дарами, обед, с приемом лекарств, медитация, восстановление сил, ужин, визит лекаря, сон. Каждое утро меня навещала матушка, и я к ней понемногу привык. Мы даже начали разговаривать, но я осторожничал, чтобы лишнего не сболтнуть. Еще приходили Аглая и Трифон. Она убиралась и доставляла еду. Он, как бы это сказать, выносил отходы моей жизнедеятельности. Гордиться нечем, но до туалета я мог добраться разве только ползком. И уже там, обессиленный, напрудить под себя лужу. Ну или нагадить. Подобная немощь бесила до зубовного скрежета, но ничего поделать я с этим не мог. Тело не слушалось, хоть тресни, а Петр Петрович обещал улучшение только к концу недели. Так что приходилось терпеть. Вдобавок вопросы накапливались, а я лишился единственного собеседника, с которым мог говорить откровенно. Мишенька куда-то запропастился и не казал носа, как я его не зазывал. Поначалу я взял за правило и пытался до него достучаться 4 раза в сутки, но потом на это дело забил. Ну, нет и нет, мне занятий хватало. Сам объявится, когда время придет. К концу недели я взрастил все 3 вспомогательных дара до первой ступени, и теперь мог запустить панораму на чердак, сдвигом толкнуть пузырек до середины комода и заставить Аглаю почесать нос силой убеждения. Пока, правда, вербально. Собственно, я любому мог приказать почесать что угодно, просто не злоупотреблял, чтобы не давать поводов для подозрений. Лекарь не обманул и на 7-й день поднял меня на ноги. И первое, что я сделал, получив возможность ходить, посетил туалет. Одна из тех 2 дверей, о назначении которых я в свое время гадал. Сам себе не могу объяснить, что именно я ожидал там увидеть, но перешагнув порог, испытал сильнейший когнитивный диссонанс. Обстановка, в которой я провел последнее время все эти слуги горничные, витиеватость высказываний, странность одежд, недвусмысленно намекали на 19 век. Хорошо, я не эксперт, пусть будет фильм в антураже 19 века. Сейчас же я попал в санузел обычной гостиницы. Гостиницы дорогой, фешенебельной, с сильным закосом в барокко, но тем не менее современной, из моего мира и времени. Большая ванная на львиных лапах, белый умывальник с резной тумбой и причудливо изогнутыми ножками, общий латунный смеситель с крестообразными барашками и цветовыми метками для холодной и горячей воды. На стене стойка душа, над умывальником зеркало, полочки в общем стиле, на полочках мыльно-рыльная в красивых подставках, в углу унитаз, чуть непривычной формы, но в остальном самый обычный. Раковина, стульчак и бачок, разве что рычаг смыва сбоку с фарфоровой ручкой на короткой цепочке. На мой вкус с золотом в отделке перебор. Впрочем, чего это я кочевряжусь? Вода есть? Есть. И горячая, и холодная. Мыло есть? Есть. Душистое. Полотенце? Пушистое, да и широкий выбор. К тому же, так чего еще надо? Я решил не искушать судьбу. Включил душ, отрегулировал температуру и с удовольствием залез под тугие жгучие струи. Следующее откровение поджидало меня за 2-й дверью, когда я чистый и мокрый ее распахнул. За ней, как выяснилось, скрывался гардероб. И среди вычурных пиджаков, форменных мундиров и атласных жилеток я с удивлением нашел штаны, 1 в 1 наши джинсы. Синие, с двойными швами и клепками. На заднице лейбл Levi's. Моему изумлению не было предела. Порывшись на полках, я обнаружил новенький, вызывающий красный спортивный костюм, и вновь испытал шок, увидев 3 белых полоски с характерным трилистником. Бренд, правда, здесь назвался немного иначе, Adidasler. Впрочем, те же яйца, вид сбоку. Мне уже надоело гонять голышом, я тут же напялил находку и полез искать себе подходящую обувь, и мои надежды полностью оправдались. Среди высоких ботфортов с отворотами и модных лакированных туфель с острыми носами, затерялась парочка натуральных кед, на резиновой зеленой подошве, с белым парусиновым верхом, на шнурках, сбоку каждого красовалась нашлепка, два мяча. Полностью одевшись, я какое-то время размышлял над несоответствием стилей, потом забросил это неблагодарное дело, принял как данность, хотя и успел себе нафантазировать всякого, балы, красавицы, лакей, юнкера, ну и прочего в подобном же стиле. Хорош бы я был на балу в классическом прикиде гопника. Хех, с понедельника я внес в ежедневный режим изменения, добавил физические упражнения и водные процедуры с обязательным контрастным душем, а от маменьки категорически потребовал включить в рацион мясо. Петр Петрович не возражал, и кормить меня стали по-человечески. Сидеть в теле дистрофика мне не улыбалось ни разу. Дары дарами, но здоровый дух должен жить в здоровом же теле. И я на 7 потов исходил в стремлении приобрести должную форму. Приседал, отжимался, качал пресс, раз за разом увеличивая нагрузку с подходами. Изматывал себя так, что к концу дня падал с ног, зато спал как младенец, не привыкший к запредельным нагрузкам. Организм бунтовал, не сразу, но по мере накопления молочной кислоты в мышечной ткани все сильнее и сильнее. На следующий день, после начала занятий, заболел пресс, еще через 2, ноги, к 5, трицепсы. На 7-й день проявил себя Мишенька. «О, привет», обрадовался я ему, как родному. «Где пропадал? Не вижу особенных поводов для радости», процедил он, не отвечая взаимностью. «А я вижу», — возразил я. «Смотри, уже своими ногами хожу. Скоро бегать начну. Буду из тебя красавчика делать. Настоятельно вас прошу прекратить издеваться над моим телом», — потребовал Мишенька, проигнорировав мое напускное веселье. «Я испытываю дискомфорт. Тю», — присвистнул я. «А тебе самому не стремно дрыщом ходить? Такое ощущение, что ты в жизни спортом не занимался». «Занимался», — ответил Мишенька, добавив в голос оттенок презрения. «К вашему сведению, милейший, всех отпрысков дворянских родов обучают особой системе рукопашного боя, фехтованию и стрельбе. Это обязательные дисциплины. Кроме того, я владею ДД и одной только волей могу усиливать скорость реакции и силу удара. Так что все эти ваши потуги мне ни к чему». «Ага», — кивнул я, натянув на лицо серьезную мину. «Муравей тоже сильный, но легкий. Ваши аллегории примитивны и оскорбительны. Прошу их в моем отношении не применять». 2 видеокамеры импортных, 2 портсигара отечественных, задумчиво прогнусавил я. «Что, простите?» — переспросил отпрыск дворянских родов. «Многому научили, спрашиваю», — повысил я голос. «Пояс-то хоть есть разноцветный, сынок, на вас хватит», — запальчиво выкрикнул Мишенька, в который раз купившись на сынка. «У меня ранг воина, и в поединке я вас порву, как старую тряпку, даже без магии». «Ну не знаю, не знаю», — я потер щеку и сделал вид, что задумался. «Меня учили драться с 10 лет, даже не драться, убивать. Да, да, все верно, это не оговорка. Из нас готовили ликвидаторов на государственном уровне, псов режима, если хотите. Во главу угла ставилась эффективность. Пришел, грохнул, ушел, с минимальными затратами энергии, ну или с максимальными, но тогда жертвы исчислялись на сотни. Так что на все эти философии путей бусида, стили журавля и прочие танцы с бубнами, мои инструкторы клали болт. Хотя, чем черт не шутит, тем более, я хрен его знает, что из себя представлял ранг воина. Но это гипотетически. Жаль, проверить не сможем, — притворно вздохнул я. «Кстати, у меня ДД обозначает древо даров, а у тебя что?» — я предупредил, не стал продолжать диалог Мишенька. «И поймите в виду, иначе пеняйте на себя». «Ага, уже поймел», — мысленно отмахнулся я, но Мишенька вышел из чата. Естественно, я продолжил тренироваться, совершенно не опасаясь угроз. И как-то утром Мишенька смог меня удивить. Слава богу, я уже вошел в ритм и просыпался самостоятельно, иначе бы вперся, как хрен в рукомойник. В тот день я открыл глаза, по привычке потерев их рукой, и почувствовал запах краски. Посмотрел, пальцы были измазаны черным, и я точно помнил, что к краскам близко не подходил. Толком еще не сообразил, что к чему, а уже по давней привычке обшаривал взглядом комнату. Дар интуита, понятно, молчал, но у любого события всегда есть причина, и мне эту причину надо найти, и чем быстрее, тем лучше. Нашел, когда в коридоре уже затопотали матушкины шаги, в сопровождении частого перестука оглаянных каблучков. Мольберт стоял развернутым к двери, а поверх бездарной мазни чернел текст с каллиграфическими завитушками. «Дрожайшая маменька, взывает к тебе твой любимый сынок Мишенька, вот же говнюк». Глава 4. «Дрожайшая маменька, взывает к тебе твой любимый сын Мишенька, умоляю, пошли за отцом Никодимом, пусть скорее придет и сотворит обряд святого изгнания. Мое бренное тело захватило злобная сущность и подвергает меня немыслимым мукам, физическим и душевным, сил нету больше терпеть. Немыслимой хитростью я на краткий миг обрел волю и прошу помощи. Не знаю, свидимся ли еще, и витиеватая закорючка в качестве подписи».